как я изнасиловала Макса. День рождения в Нью-Йорке и появление Насти. Вернемся назад, в 1988 год. У меня образовался малюсенький интервал между съемками. Макс приглашает меня в Нью-Йорк. Я так волновалась, что не могу вам передать, потому что я знала, что Макс, как профессор изобразительного искусства, потащит меня по всем самым-самым местам, что я попаду в Метрополитен-опера, познакомлюсь с величайшими шоу Бродвея, смогу посетить музей Гугенхайма, музей современного искусства, который я видела только по картинкам и в книжках. И сердце мое артистическое разрывалось, и мне так хотелось полететь в Нью-Йорк. Я была молода, я была очень-очень хороша собой. Перед поездкой я поговорила с врачом-гинекологом. И он объяснил, что если мы с Максом хотим ребенка, то нужно выбирать для этого только благоприятные дни цикла. А мы с Максом всегда мечтали, что у нас будет именно дочка. Мы ее заказывали у Вселенной и знали, что ее имя будет Настя, как у моей героини в «Сибириаде». Макс очень уважал и любил этот фильм. Итак, владея этой информацией от гинеколога, я попадаю в Нью-Йорк. Макс, конечно, очень постарался. С его известностью и связями он всегда находил способ останавливаться в самых лучших местах. Поэтому мы приехали, как всегда, в потрясающий The Ritz-Carlton Hotel. Рядом с Центральным парком. Самое интересное, конечно, что во всем отеле есть только один номер с балконом. Люксовый суит. И Макс, зная мою любовь к природе, именно этот номер нам и добыл. Балкон оказался большим. 25-30 метров, что совершенно невероятно для Нью-Йорка. И это стало замечательным началом нашей поездки. Я вам даже не могу передать моего восторга от посещения музея современного искусства, а также всех музеев и Гугенхайма в том числе. Как много Макс мне объяснял и рассказывал, как мы искали картину Малевича «Черный квадрат» и в результате нашли ее почему-то спрятанной под лестницей. Это надо знать характер Макса. Когда мы нашли картину, и мы с ним кричали, как ненормальные: «Вот они, русские! Они во всем первые!» Все американцы смотрели, узнавали Макса и думали, что мы вообще абсолютно чокнуты. «Кандинский, Удальцова, Филонов! Невероятные мастера!» Какие это были художники! Я испытывала такой восторг, и, конечно, Пабло Пикассо. Его работы просто сногсшибательны. Дело в том, что Макс дружил с очень многими авторами, чьи картины находятся в галерее. Например, Роберт Мазовал. Они с Максом не просто дружили. Мы месяцами жили в его квартире на 5-й авеню, пока шли съемки фильма «Маленькая Одесса». Малобюджетный фильм не мог потянуть аренду жилья высокого класса, поэтому мы жили в роскошной, антикварной квартире великого Роберта Мазовелла. Такая артистическая квартира, я была в восторге. Но главной целью нашей поездки в Нью-Йорк была встреча с великим человеком, адвокатом и бизнесменом, крупнейшим коллекционером искусства Ли Истманом. Кстати, его дочка Линда Истман вышла замуж за Пола Маккартни, а потом у них появилась дочка, великий и знаменитый дизайнер Стелла Маккартни. Что самое смешное, самые большие деньги эта семья сделала не на искусстве, а на еде. Они первыми начали продавать веганские бутерброды и гамбургеры в Лондоне. И вот мы идем к Ли. Он жил в большом шестиэтажном таунхаусе. О, Господи! Это место – настоящий храм искусства. У него были Мондриан, Пабло Пикассо, Матисс, Вильям де Куни, Марк Ротко. Панно Марка Ротко занимало, наверное, 3,5 метра на 2 метра в столовой комнате. Я даже не могу представить себе цену этого панно. У Макса тоже был Ротко, но если у Ли Истмана картина была оранжево-желтая, светящаяся радостью, то у Макса, конечно, черно-серая. Ли был гениален. Он начал свою карьеру и разбогател очень просто. За счет того, что он очень точно чувствовал искусство. Он подходил к самым великим художникам и говорил им так: «Я буду бесплатно тебя раскручивать, я буду на тебя работать, я сделаю тебя самым большим художником, но ты будешь мне платить не деньгами, а своими работами». И когда я зашла в его кабинет, заполненный полотнами Вильяма де Кунинга, это надо было видеть. Каждая картина стоила порядка 5 миллионов долларов. Помню, я поднялась в туалет на второй этаж. Прохожу по маленькой изумительной лестнице, и в течение следующего часа никто меня не видел. Потому что весь туалет до самого потолка был увешан рисунками Пабло Пикассо. Вы можете себе такое представить? Я сидела там, смотрела, плакала. Потом вышла, значит, в кабинете сидят Ли, Макс. Ли смеется. «Ну что?» Я говорю. «Я прошу политического убежища в туалете. Раскладушку можно поставить мне? Я никогда больше оттуда не буду уходить». Он смеется и говорит: «Окей, договорились». И вот у них идет серьезный разговор. Мак же нахулиганил из-за своего заболевания. Чуть не сорвал съемки Петра Великого с компанией NBC. В общем, Макс практически просрал эту роль, как я и рассказывала раньше, из-за чего он был очень зол и хотел судиться с телекомпанией. И вот он консультировался с огромным количеством адвокатов, а потом приехал к Ли Истману, которому очень доверял. И Ли на тот момент не как адвокат, а по дружбе говорит Максу: «Смотри, я могу подать в суд. Мы с тобой этот суд выиграем. Получим все необходимые справки от врачей о твоем психическом состоянии. Но работать ты в Америке уже никогда не будешь. Ты вообще понимаешь, что это безумие? И ты понимаешь, какое количество денег ты должен будешь заплатить за судебное разбирательство? Ведь адвокаты другой стороны принадлежат NBC. Они будут судиться с тобой 10 лет подряд, пока не обанкротят тебя только этим. Макс, отпусти это. Люблю, когда адвокаты говорят честно. Сейчас таких не найдешь». Или сказал прямо: «Ты хочешь продолжать работу? У тебя есть Оскар. У тебя такое количество номинаций. Ты такой большой человек. Тебя так уважают в нашей стране. Не занимайся хренью. Лучше пошли гулять в Центральный парк. Обожаю эту семью». В этот момент пришел его сын Джон. Я думаю, что в то время он был уже не только партнером отца, но и владельцем компании. Мы все познакомились, оделись и дружно пошли гулять в парк. Небольшое, но важное отступление. У нас с Максом очень разное отношение к одежде. Для меня, свободного духа, всегда важнее всего комфорт. Я могу годами ходить в одних и тех же лосинах, платьях, футболках. Главное, чтобы они были чистыми и комфортными. Мне абсолютно плевать, кто что скажет. Я никогда не следовала за модой, потому что я тот человек, который эту моду создавал. Я всегда опережала время со своими необычными образами. Но какое это все имеет значение? Для меня главным было ощущать себя свободной. А Максу было просто наплевать на одежду. Да, его вещи были дорогими и безумно качественными. Только поэтому они и не изнашивались годами. У него были безумно дорогие, тонюсенькие шелково-кашемировые рубашечки, которые он всегда надевал под пиджак на 3 пуговичках и с воротничком. И эти рубашечки были все в дырочках. Конечно, они были произведены 35 лет тому назад. Я понимаю его безразличие к моде и стремление к комфорту, но мне это было стыдно, потому что домработница фрау Хорн все время зашивала его вещи. Помню, что когда я в первый раз увидела Макса, он был в расклешенных брюках и в каких-то дедушкиных сапогах с молнией впереди. Это был какой-то ужас. Мне стало стыдно за этого человека, потому что у нас дома, в Советском Союзе, все мужчины ходили в нормальных брюках, а Максимилиан никогда не тратил деньги на себя. Ничего не покупал, ненавидел ходить в магазин. Откуда же он тогда брал одежду? Дело в том, что он снимался безостановочно. И когда попадались современные фильмы, Голливуд часто баловал актеров со страшной силой. Все замшевые куртки Максимилиана были от самых крупных дизайнеров и стоили по 30 тысяч долларов каждая. Это же киностудия платила. У него были совершенно феноменальные бархатные костюмы, в которых Макс играл всяких лордов. И все эти вещи, роскошные куртки, камзолы, брюки, все, что хотите, он забирал после съемок за очень скромную цену и в этих вещах выходил на встречу с людьми, изредка их одевая. Иногда его сестра Мария Шелл, когда ей уже было стыдно смотреть на Макса, покупала ему каких-то роскошных замшевых курток по 10 тысяч каждый, и все успокаивались на какое-то время. Пришел день моего рождения, 3 мая. С утра в номер постучали, и сотрудники отеля принесли роскошный торт с цветными шариками. Все было замечательно. Помню, я стояла на балконе, была очень красивая весна. И вот, съев торт, порадовавшись жизни, мы оказались совершенно свободны на весь день. Времени было около 11 часов утра. Я говорю Максу: ну что, пошли в постель. Как в постель? Зачем в постель? Мы только что проснулись, только что кофе попили. Пошли, я тебе говорю, это очень важно. Да не хочу я в постель, я не пойду. Нет, мы сейчас идем в постель делать Настю. Ну, это уже слишком для меня все-таки. Для него настоящего мачо такое заявление действительно было шоком. Я настаиваю. Меня мало интересует, что ты думаешь. Мы сейчас будем делать Настю. Пошли. Короче говоря, все так и произошло. Настя родилась ровно через 9 месяцев. И один день. 4 февраля 1989 года. Позже днем Макс спросил меня: скажи мне честно, что бы ты хотела получить на день рождения? А я точно знала, что я хотела. Я это уже давно все продумала и ответила: у меня есть одно желание, очень сильное. Но расскажу я его тебе, если только... В общем, ты сначала должен ответить мне «да». Ну, конечно, я знаю твое желание. Сейчас какой-нибудь вертолет тебе понадобится или еще что-нибудь. Ты как в магазин войдешь, издалека выбираешь самую дорогую вещь во всем магазине. Я ему говорю: нет, не совсем так. Легче задача будет, легче. Ну что? Ну что ты хочешь? Злым голосом спрашивает Макс. Я говорю: мы сейчас пойдем в Бертов Гудман. Магазин одежды рядом с Плаза-отелем и 5-й авеню. И купим тебе 3 костюма. Макс начал белеть и чернеть одновременно. А я продолжила. 1 шелковый, 1 твидовый и 1 кашемировый. Ну, такое придумать! Так меня опустить! И он причитал, злился, оделся. Но все же пошел. Хох, и мы оказались в этом магазине. Буквально за час выбрали пиджаки. Портные все подшили, подкололи, принесли Максу кофе, который он пил с полным кайфом. И нам пообещали, что буквально на следующий день все доставят прямо к нам в номер в районе 11 часов утра. Так мы и провели мой день рождения. Макс очень плотно общался с Джеральдом Шенфельдом, владельцем Schubert Organization, которой принадлежали практически все театры на Бродвее. Сначала мы познакомились, чтобы Джерри бесплатно отправил нас с Максом на самое лучшее шоу на Бродвее. А потом я ему так понравилась, что он сказал: «Я хочу показать тебе Нью-Йорк». Как же это было потрясающе! Он посадил меня в свой длиннющий «Мерседес» и познакомил с городом с какого-то совершенно иного ракурса. Я запомнила все эти удивительные места раз и навсегда. И, естественно, мы с ним поднялись на башни-близнецы, которые потом взорвали. И сверху открылся божественный вид. С этой поездкой у меня ассоциируется любимая песня Фрэнка Синатра «Нью-Йорк, Нью-Йорк».